Эпилог. Над горизонтом затеплился рассвет, прогоняя звезды и окрашивая облака розовым. Сайгэцу, стоявший на заснеженной вершине, подставил лицо первым лучам солнца и прикрыл глаза. «Она справилась», — негромко вымолвил Така, сидевший у его ног. В голосе Йокая слышалось облегчение, но вместе с тем и печаль, словно ему все еще было не по себе от обмана, на который его подтолкнул Сайгэцу. «Она спасла всех». «Да», — отозвался господин. «Как ты и предсказывал. Девушка леса поработила Хакаимона. Армия Генна напала на храм. Потерянная душа предупредила всех о грядущей бойне. Ее просто нужно было немного подтолкнуть, чтобы она нашла в себе храбрость». «А что нам теперь делать?» «Сейчас Гена собрал все фрагменты драконьей молитвы». Сайгэцу удовлетворенно кивнул и отступил от края скалы. Рука по привычке хотела было скользнуть в рукав за шаром, но тут он вспомнил, что там его не найдет. «Теперь он поспешит на остров Ушима, чтобы призвать дракона. Кицуне со своим демоном, разумеется, пустятся в погоню. Фигуры уже расставлены по доске. Впереди решающая партия». Впервые за долгие столетия, да и то лишь на мгновение, Сайгэцу позволил себе отдаться предвкушению. Столько лет он планировал, наблюдал, и вот, наконец, финал близок. Осталось только подождать совсем чуть-чуть. «Идем, Така». Сайгэцу развернулся. Его серебристые волосы и одежды взвились в воздух. Господин поспешил к повозке, ожидавшей их в снегу чуть поотдаль. Така послушно заковылял за ним, стараясь ступать след в след, чтобы не провалиться в сугроб. «Куда держим путь, хозяин? На остров Ушима?» «Да». Сайгэцу стряхнул белые крупинки с одежды и зашел в повозку. «Перед финальным маневром нужно забрать еще кое-что. Не хватает последнего штриха». Сайгэцу с улыбкой поглядел на Йокая, торопливо отряхнувшего штаны и пробравшегося в повозку следом за хозяином. Символично, что игра закончится в той же точке, где и началась. Юная лисичка и не подозревает, какая буря ждет ее впереди и что она найдет в ее сердце. Но понаблюдать за этим будет крайне интересно. И это еще мягко сказано. «Готовься, Така. Мы отправляемся на остров Ками, туда, где зародилось пророчество, и найдем там крошечный обломок, который разозлит самого Бога». Издательство Popcorn Books представляет. Джули Кагава. «Душа меча». Читала Анастасия Портная.